28.08.40. Дорогой Петя, я знаю, о чем тебе написала Цветаева. Я просил ее этого не делать, ввиду бесцельности. Я знаю, что Союз в этом отношении ничего не добивается, а как частное лицо ты в этом смысле можешь не более моего. Но именно потому, что она тебя знает как имя, и значит, с твоей лучшей стороны она заупрямилась, чтобы я тебе передал письмо. Что бы она там тебе ни писала, это только часть истины, и на самом деле ее положение хуже любого изображенного. Мне не нравится цель, с какой она так добивалась передачи письма, чтобы потом не говорили, зачем не обратилась в Союз. Она мне ее не открывает. Я ее знаю как очень умного и выносливого человека, и не допускаю мысли, чтобы она готовила что-нибудь крайнее и непоправимое. Но во всяком случае эта разгоряченная таинственность мне не по душе и, очевидно, не к добру. Вместо этого всего вот что. В ближайший свой день в Союзе прими ее и познакомься с ней. Она случайно узнала об одном молодом человеке, некоем Бендицком, призывающемся в сентябре в Красную армию. Его комната освобождается. Это ей подыскали знакомые. Адрес такой: Остоженко, Метростроевская, дом 18, квартира 1, комната Бендицкого. Он был согласен на такое косвенное закрепление комнаты за собой, через временное ее занятие Цветаевой. Нельзя ли выяснить через нашего юриста, какой юридический соус можно приготовить к этой физической возможности? Цветаевой она кажется беззаконной, и она этой мысли боится, даже в случае осуществимости. Как бы то ни было, согласись принять ее, и когда сможешь, скажи, пожалуйста, Кашинцевой, чтобы она ее вызвала по телефону К0-40-13 и сообщи о дне и часе, когда ты ее примешь. Это единственный способ известить ее, так как отсюда я не успею, а ей кажется, что до 30-го тебя не будет. Прости, наконец, и меня, что надоедаю тебе. Твой Б.П. Борис Леонидович взволнован состоянием Марины Ивановны. И хотя он не допускает мысли, чтобы она готовила что-нибудь крайнее и непоправимое, но именно этого-то в глубине души он и боится. А она тогда, должно быть, была очень близка именно к этому, крайнему и непоправимому. Была в том состоянии запредельного предела, в котором окажется позже в Елабуге. Но тогда здесь, в августе 1940-го, еще оставалось сознание: пока я нужна, нужна Муру, нужна тем, кто скрыт от нее за каменной стеной. И она продолжает бороться. Борис Леонидович передает оба письма, и свое, и Марины Ивановны Павленко. И тот, получив их, принимает Марину Ивановну либо 29-го, либо 30-го августа. Когда-то он сказал Борису Леонидовичу: «Зря привезли в СССР Куприна, надо было Бунина и Цветаеву». Теперь он принимает Цветаеву как секретарь Союза в бывшем Сологубовском особняке на углу Поварской и Кудринской площади, в той комнате Ростовых, оставшейся без переделки и окнами глядящей на лужайку. Павленко обходителен, галантен, сочувствует, но, уверяет, помочь ничем не может. Пилюля хоть и горька, но в элегантной упаковке, и Марина Ивановна должна быть благодарна ему хотя бы и за эту малость. Но мне не раз доводилось слышать, как она произносила: «Уж коль впустили, то нужно дать хотя бы какой-то угол, и у дворовой собаки есть конура. Лучше бы не впускали, если так». Странно, но там, в кабинете столь влиятельного и прославленного в те годы писателя, автора романа «На Востоке», в котором он поет «Осанну Сталину», она не доказывает своего права на жилплощадь в Москве, на какие-то жалкие метры, чтобы было где поставить стол и две койки, чтобы была крыша над головой. что ей мешает.